Глава 10. Домой. Урсула вспоминает, что не то летом, не то осенью 1946 года центр прервал связь с ней. Впрочем, возможно, память подвела разведчицу, потому что, согласно архивам ГРУ, это произошло в 1945 году. Почему, она так и не узнала. Причина была явно не в ней, ее работа шла нормально. Вероятно, где-то что-то произошло. Провал или предательство, может быть, даже в другой стране. Но он мог отразиться на ее работе, и ее группа была законсервирована. Юрген сообщил, что ему стало известно о разрыве и других контактов. Вероятно, случилось что-то серьезное. Это с ней происходило не впервые. В Англии ее группу уже один раз законсервировали в 1943 году. Тогда тому было несколько причин. В Иране англичанами был арестован Рольф, а в Швейцарии – Алан Фуд, который мог рассказать на допросах о Соне. В 1943 году Урсула отнеслась к прекращению связи болезненно, передав в центр свои опасения по поводу того, что если вынужденное ничего не делание продлится, то члены резидентуры займутся партийной деятельностью, после чего их уже нельзя будет использовать для разведки. Этого, по счастью, не произошло, а в ноябре 1943 года резидентуру расконсервировали. Теперь ситуация была не менее, а, пожалуй, более серьезной. В 1945 году в Канаде перешел на сторону американцев шифровальщик советского посольства Гузенко. Возможно, консервация была связана с ним, хотя едва ли он мог что-либо знать о Соне. А еще вернее, что прекращение связи произошло после бегства Шандора Рада в Каире. Урсула вспоминает: «На случай потери связи у нас была особая договоренность. По дороге между Оксфордом и Банбери, в нескольких километрах от Грейт Ролл Райта, под полотно железной дороги уходил туннель. С другого его конца, под выступающими наружу корнями четвертого дерева, слева по правой тропинке, отходящей от шоссе, полагалось положить записку. Для того, чтобы взять ее из тайника, отводился определенный день месяца. Каждый месяц я отправлялась туда на велосипеде, но под корнями никогда ничего не лежало. Кроме прочего, прекращение связи означало еще и отсутствие денег. Урсула никогда не рассматривала свою работу как источник средств. Это было ее служение своему делу, партии. Но эта работа кормила, а теперь надо было искать какой-то заработок. Примерно в то время она писала жене Юргена, Маргарите: «Я теперь мало что могу покупать. Хочешь взять мои талоны на одежду? Когда Лен демобилизуется, его шинель можно будет перекрасить и отдать Мише. Ему срочно нужно что-нибудь. С середины февраля я буду сдавать комнаты столовникам. Если ты знаешь кого-нибудь подходящего, порекомендуй меня как превосходную хозяйку с овощами и собственного огорода». Вскоре у нее действительно появилась квартирантка. Урсуле казалось забавным подавать молодой даме по утрам завтрак в постель, но таковы уж были правила английского сервиса. Наконец-то Лен, демобилизовавшись, вернулся в Англию. Он поступил на работу в фирму, которая занималась изготовлением литой узорчатой пластмассы. Кстати, там он познакомился с Тони Ру, одним из парашютистов, которых американцы сбрасывали в Германию. До чего все-таки тесен мир. Фирма находилась в Лондоне. В провинциальном Оксфорде работы ни для Урсулы, ни для Лены не было. Да и не могла Урсула работать по найму, куда бы она дела трехлетнего Петера. О переезде тоже речи не было, они не могли бы так дешево устроиться в другом месте. В Лондоне жилья не было вообще, даже Лен не мог ничего найти и квартировал поочередно у сестер Урсулы. Лена на работе ценили, но уставал он так, что вечером был едва в состоянии добраться до постели. Им пришлось жить врозь, встречаясь 2-3 раза в месяц. Зима 1946-47 года была суровой, самой суровой в Англии за последние 100 лет. Шел снег, ветер наметал огромные сугробы. Угля не хватало, транспорт был парализован почти по всей стране. Число безработных дошло до 2,5 миллионов человек. Их деревенский дом, такой прохладный и приятный летом, стал ледяной пещерой. Здесь были только открытые камины, и протопить весь дом в условиях послевоенной Англии оказалось невозможно. Они кое-как топили две из семи комнат и там жили. Электричества в их деревне не было. Урсула жила почти как жена фермера. Готовила на угольной плите, гладила чугунным утюгом. Вечера коротала при чадящих керосиновых лампах. Возле их дома был самый большой сугроб в деревне, до гребня крыши. Но всему на свете бывает конец. Окончилась и эта зима. Урсула решила перейти на самообеспечение. Она посадила овощи в огороде, которые бурно пошли в рост, хотя сорняки росли еще быстрее. Завела кур и даже купила 5-недельного поросенка. Правда, не совсем понятно зачем. Дети так полюбили свинку, что Урсуле пришлось пообещать не забивать ее. В отличие от домашней работы, которую она терпеть не могла, возиться с огородом и живностью Урсуле нравилось. В июне 1947 года к ним в отпуск приехали родители. И тут случилась первая беда в череде бед этого тяжелого года. В одну из ночей у матери произошел сердечный приступ. Телефона в доме не было, а единственный в деревне телефон, установленный на площади, не работал. Урсула на велосипеде помчалась в ближайший город к врачу. Обратно они вернулись на машине доктора, но было уже поздно. Впрочем, если бы врач приехал вовремя, он все равно ничего бы не смог сделать. Маму похоронили там же, в деревне, на старом кладбище. Отец, который прожил с матерью 45 лет, не смог вернуться в опустевшую квартиру. Он остался в деревне. Работал над книгой о демографическом положении в колониях. Когда он выходил на прогулку, ноги часто сами приносили его на кладбище. Профессор Кучинский, передовой человек, посмеивался над этой привычкой. Тогда Урсула сказала ему, что отсюда открывается самый красивый вид на окружающую местность, и прочла в глазах отца глубокую благодарность за такое оправдание его несовременности. Вскоре к ним присоединился и Лен. Нельзя сказать, чтобы фирма, где он работал, процветала, заказов было мало, пластик в то время был еще не в моде. Урсула уговорила его приехать в Роллрайт. Летом 1947 года Лен поступил на алюминиевый завод в Банбери, в 20 километрах от дома. Все-таки 20 километров – это не 120. Теперь он мог жить с семьей, а для того, чтобы ездить на работу, купил подержанный мотоцикл. Так что жизнь кое-как налаживалась. Хотя нельзя сказать, что для привыкших к риску и напряженной нелегальной работе разведчиков это была жизнь, которая их устраивала. А связи с центром все не было. Урсула была человеком дисциплинированным, понимала, что тому есть какие-то причины, но все равно было тяжело. Она чувствовала себя подавленной, дни казались пустыми. Обидно было за Джеймса и Тома. Как им сказать, что их работа закончена? Джеймс мог бы уже демобилизоваться, но по ее просьбе оставался в авиации, по-прежнему снабжая ее информацией. Материалов накопилось уже довольно много, однако их некуда было передавать. Том прошел курс обучения на радиста и мог бы приступить к работе, но не с кем было держать связь. Вскоре Джеймс умер от лейкемии. Они пытались сохранить отношения с Томом, уже только дружеские. Но вскоре оказалось, что даже эта дружба могла поставить его под удар. Пришлось прервать и эти отношения. Еще одна потеря. Сколько их уже было? Поскольку с разведкой, по-видимому, все было кончено, Урсула и Лен решили вступить в английскую коммунистическую партию и заниматься партийной работой. Так они и сделали. Однако удовлетворения им это не принесло. Они принадлежали к первичной организации в захолустном Банбери, где ни о какой серьезной работе не было и речи. На заводе, где работал Лен, было всего 8 членов партии, да и те выходили на работу в разные смены. В то время Урсула писала Юргену: «Обо мне самой просто нечего рассказывать. Если не считать того, что я создаю семейный очаг детям и мужу, мое существование сейчас следует расценивать как совершенно бесполезное. Не такая уж я важная персона, но для подобного прозябания каждый человек слишком хорош и слишком важен». Особенно тяжело приходилось Лену. Он ненавидел свою работу на заводе, физически тяжелую и убийственно монотонную. Конечно, он не бросил бы Урсулу с детьми, но необходимость вести такую жизнь тяжело сказывалась на нем. Он тосковал по прошлому, по Швейцарии, а особенно по Испании. Кроме того, пребывание в танковых войсках сказалось на его здоровье. У Лена был травмирован шумом моторов ушной нерв, и время от времени он чувствовал шум в ушах и головные боли. Работа выматывала его, а поскольку работать приходилось посменно, это было еще тяжелее. У Лены началась бессонница, все чаще возникала депрессия, он целыми днями молчал. Привыкание к мирной жизни давалось ему куда тяжелее, чем Урсуле, хотя и ей было нелегко. Все же дом, сад, домашняя работа, дети оставляли мало времени для уныния. Да и по характеру она была не склонна к печали. Урсула читала классиков марксизма-ленинизма, посещала общество рабочего просвещения в городке Чиптинг-Нортон, по взглядам близкая к лейбористам. Она пыталась заполнить какими-то делами жизнь свою и Лена. Но когда она убедилась окончательно, что связи с центром больше не будет, в ее жизни появилась ничем не заполняемая пустота. Тем же летом 1947 года к ним пришли два джентльмена. Один из них, едва переступив порог, тут же выпалил. «Вы несколько лет были русской агенткой, пока финская война не заставила вас разочароваться в коммунизме. Как нам известно, в Англии вы уже не работали, и мы пришли не с целью арестовать вас, а чтобы просить вашего сотрудничества». Эта атака, надо понимать, была тонким психологическим приемом английских контрразведчиков. Поразительная осведомленность джентльменов, это в Англии-то она не работала, развеселила Урсулу. Ответом на психологическую атаку было любезное «Как насчет чашечки чая?». За чаем состоялся основной разговор. Гости перечислили несколько фактов из швейцарского периода жизни Урсулы. Они снова и снова подчеркивали, что им известно о том, что Урсула разочаровалась в коммунизме, что она все время проживания в Англии была лояльной английской гражданкой, что у них нет к ней никаких претензий. Так почему бы ей не рассказать о своей работе в Швейцарии? Урсула согласилась с тем, что она была лояльной гражданкой Великобритании, но стояла на своем. Она не обязана рассказывать английским контрразведчикам о том периоде своей жизни, когда она еще не была английской гражданкой. О времени пребывания в Англии, пожалуйста, любые вопросы. Но этот период их не интересовал. Их не интересовали даже политические взгляды Урсулы. Гости упорно считали ее антикоммунисткой. Это было несколько странно. Они с Леном открыто состояли в коммунистической партии, выписывали партийную газету. Ее отец и брат тоже симпатизировали левым. Пришлось расставить все по своим местам. Объяснив визитерам, что она отнюдь не считает себя антикоммунисткой и что с ее точки зрения левые взгляды и лояльность друг другу не противоречат, что же произошло, напряженно думала она, откуда им все это известно? Неужели все-таки Фут? До нее доходили слухи о предательстве Алана, но в это трудно было поверить. Однако вскоре эта догадка подтвердилась самым непосредственным образом. Гости выразили желание побеседовать с Леном, который все это время работал в саду. Урсула позвала его. Первое, о чем спросили ее мужа, правда ли, что он был хорошим знакомым Алана Фута? «Фути?» – переспросил Лен. «Да. А что он сейчас поделывает?» Урсула налила раздраженным гостям еще чаю. Действительно, им было от чего прийти в расстройство. Супруги ни о чем не сговаривались. Но Лен отвечал точно то же, что и его жена. Он тоже отказался говорить о швейцарском периоде своей жизни. Тоже заявил, что он вовсе не антикоммунист, несмотря на некоторые разочарования. В общем, эта парочка оказалась крепким орешком для английских контрразведчиков. Если бы огорченные гости знали, с кем они разговаривают, кого пытаются так просто и примитивно расколоть, что перед ними не люди, 2-3 года бывшие советскими агентами, а профессиональные разведчики, и что эта милая, вежливая женщина еще совсем недавно была советским резидентом в их собственной стране. Но об этом Фут знать не мог, а значит, не знала и английская контрразведка. Уходя, один из джентльменов сказал: «А у вас здесь очень мило, я сам не прочь был бы пожить так». На что Урсула ответила: «Зачем же дело стало? У меня как раз сдается комната». Почему-то на это любезное приглашение он не откликнулся. Похоже, что Ми-5, пятый отдел военной секретной службы контрразведка, поверила Футу, что Урсула и Лен разочаровались в коммунизме. Так же, как в нем разочаровался и сам Фут. По крайней мере, слежки за ними не было ни до, ни после визита. Урсула и Лен были слишком опытными разведчиками, чтобы не заметить хвоста. Но один этот визит означал однозначно в Англии им на советскую разведку больше не работать. Они до сих пор не знали, по какой причине Москва прервала с ними связь, но согласно строгим правилам конспирации, с момента визита контрразведчиков всяческие связи должны быть немедленно прекращены. В ноябре Урсулу постиг еще один тяжелый удар. Умер отец. Как оно обычно и бывает, по-настоящему работу профессора Кучински оценили тогда, когда он уже не мог этого услышать. В письме от Социалистической Единой Партии Германии говорилось: «Его кончина – тяжелая утрата для немецкого народа, ибо профессор Кучинский не только воплощал современную прогрессивную науку и исследовательскую работу, которую он сознательно поставил на службу рабочему классу, но и даже находясь в эмиграции в Англии, чувствовал себя крепко связанным со своей немецкой родиной, страдал вместе с нею и боролся за нее. Всей силой своей личностью он ратовал за единство немецких антигитлеровских сил. Его безупречная объективность, неизменная терпимость по отношению к инакомыслящим сделали его центром притяжения для передовых, демократически настроенных немцев в Британии». В связи с кончиной отца Юрген получил множество писем. Урсула писала ему несколько позже. «Как хотелось бы, чтобы папа и мамочка могли при жизни ощутить хоть какую-то долю такого уважения и симпатии. Они чуть-чуть не дожили до свидания с родиной. Юрген как раз в это время пытался организовать возвращение родителей в освобожденную от нацистов Германию. После того, как стало ясно, что работа на советскую разведку прекращена, Урсула тоже решила вернуться. Прежде всего, об этом следовало посоветоваться с Юргеном, который был уже в Германии. В январе 1948 года она попыталась съездить туда, чтобы увидеться с братом, но получила отказ от американского военного управления, которое разъясняло, что поездки в Германию и Австрию разрешаются только в крайних случаях. Секретарша предложила ей наведаться как-нибудь летом, не сказав, правда, летом какого года. Пришлось ограничиться перепиской. Брат посылал ей письма, газеты, свои статьи. Урсула читала их с радостью. Проблемы Новой Германии интересовали ее с первого дня. Наконец-то, в январе 1948 года им удалось встретиться. Это произошло в Праге. Урсула безмерно обрадовалась встрече с братом, которого она так любила. Отбросив обычную сдержанность, она обнимала Юргена и повторяла: «Я так счастлива, теперь все будет хорошо». Совершенно забыв, что он терпеть не может всяких там изъявлений чувств. Юрген хотел услышать нечто конкретное. Что его сестра собирается делать и чем он может ей помочь. Он и в Праге был по горло занят и смог уделить сестре, проделавшей ради него такой путь, всего лишь два раза по получасовой встрече. А у нее было столько проблем. Тяжелое душевное состояние Лены, безденежье, непонятное будущее и, в первую очередь, отсутствие связи с центром. Тем более, что, как сказал Юрген, без согласия центра ее возвращение в Германию становится довольно проблематичным. И тогда она решилась на неположенный шаг. Урсула пошла в советское посольство в Праге и оставила там письмо для центра. Конверт она адресовала военному атташе, а на самом письме написала: «Директору армейской военной разведки, Москва, Арбат. Отправитель Соня, Бразилия». В самом письме, которое, естественно, было зашифровано, Урсула писала о прекращении связи и просила разрешения вернуться в Германию. Еще раз описывала местонахождение тайника на случай возможных недоразумений. Забегая вперед, можно сказать, что недоразумение действительно имело место. Центр и не думал бросать столь ценного работника на произвол судьбы. Уведомления о прекращении связи и деньги были положены под четвертое дерево слева от туннеля, а не четвертое дерево по тропинке, ведущей в лес, под которым искала тайник Соня. Кто-то ошибся. Итак, письмо ушло в Москву, а Урсула вернулась в Англию. И снова потянулись будни. Зима 1949 года была опять холодной. Урсула писала Юргену: «Началась повторяющаяся из года в год борьба с окнами, из которых дует, и с водопроводными трубами, которые лопаются. Замерзла даже Нинина пара мышей. Удар тем более тягостный, что мама мыши ожидала прибавления семейства. И Нина уже заготовила список имен в ожидании счастливого события. Миша был уже далек от семейных проблем. Он получил стипендию в Эбердинском университете, где теперь изучал философию. На экзаменах он был пятым из 120 студентов. Урсула гордилась сыном, хотя ее беспокоило его равнодушие к практической жизни. Впрочем, не семейная ли это черта? Осенью 1949 года Лен попал в аварию на своем мотоцикле, сломал руку и ногу. Администрация завода, узнав о несчастном случае, поспешила его уволить. Денег стало еще меньше, зато Петр был в полном восторге от того, что папа теперь все время дома. А ее не оставляла мысль о возвращении. Она снова запросила визу в Германию. И оказалось, что возможность поехать туда и есть. Что делать, ехать без разрешения центра? На письмо ответа не было, деньги совсем заканчивались. Она снова поехала на велосипеде в условленное место. И, наконец-то, нашла в тайнике записку. Центр одобрял возвращение в Германию. Теперь можно было ехать. Урсула была счастлива, несмотря на новое расставание. На сей раз не только с Леном, но и с Мишей, который тоже оставался в Англии. С ней ехали только малыши – Нина и Петр, вписанные в паспорт матери. Лен был еще болен. Урсула не хотела оставлять его одного, но в январе 1950 года они узнали об аресте Клауса Фукса. Медлить с отъездом нельзя было ни дня. Они решили, что Лен останется в Грейт Роллрайт до выздоровления. Потом он намеревался перебраться в какой-нибудь промышленный город и ждать там известий от нее и от центра. Урсула пыталась уговорить его воспользоваться гостеприимством какой-либо из ее сестер. Его приняла бы любая, но Лен не согласился. Он не знал, насколько долгая разлука им предстоит, и хотел работать и жить самостоятельно. Перед отъездом они закопали в землю партийный билет Урсулы и передатчик, который больше уже не понадобится. Купили на армейском складе 4 водонепроницаемых мешка на молниях, куда должно было уместиться все их имущество. Официально они ехали в Германию в гости, но возвращаться Урсула не собиралась. Наконец-то дома. Из Лондона вылетели в Гамбург, а оттуда в Западный Берлин. С вокзала Фридрихштрассе Урсула позвонила Юргену, который жил на Шлахтензее. И тут же на вокзал приехала Маргарита. Брат и его жена были очень рады им. Но надо же так случиться, чтобы именно в тот момент они как раз переезжали. Юрген и Маргарита сами жили у друзей, и привезти туда еще и Урсулу с детьми не было никакой возможности. Было 10 вечера, замерзшие дети сидели на мешках в насквозь продуваемом здании вокзала. Гостиницы переполнены. Куда же деваться на ночь глядя? Только около полуночи швейцар в одной из гостиниц сказал им, что неподалеку пожилая супружеская пара сдает комнаты приезжим. Они отправились туда. Разбудили хозяйку и, несмотря на неурочное время, их приняли. Наконец-то хоть какая-то крыша над головой. Неуютно было в Берлине зимой 1950 года. Дети спали вместе в одной постели, застеленной влажными холодными простынями. Я в другой. Было начало марта. Комнату топили через 2 дня на третий, 3-4 кусками угля. Вокруг все тогда еще выглядело довольно безрадостно. Много пьяных, пивных и разбомбленных домов. Только Петр находил комнату замечательной, потому что мог плевать с 4-го этажа на улицу. В первые дни Урсула почти ни с кем не общалась. Основная задача у них с детьми была согреться. Продовольственных карточек у них, естественно, не было. Помог брат. Договорился, чтобы их кормили обедами в Культурбунде. И, кроме того, еженедельно давал деньги. День строился так. Утром они уходили завтракать в кафе. Очень скромно, экономно, но как можно дольше, чтобы оттянуть возвращение в промерзшую комнату. Затем шли гулять. Бродили по городу, смотрели на чаек. Потом отправлялись в Культурбунд. А вечером шли в кино, в Дом германо-советской дружбы. Не из любви к кинофильмам, а для того, чтобы побыть в тепле. Впрочем, как бы трудно ни приходилось, возвращаться она не собиралась. Они наконец-то приехали домой. Дети говорили только по-английски. Им нужно было учиться осваивать немецкий язык. Надо было посылать их в школу, но у нее не было даже немецких документов. Тогда Урсула решила еще раз расстаться с детьми. В Финкенкурте все еще существовал тот наполовину частный пансион, где по возвращении в Германию работала Олла, и Урсула отдала ребятишек туда. Начальница приняла их с радостью. Нина, уже привыкшая к школе, быстро включилась в занятия, хорошо осваивала немецкий. Мечтательному, застенчивому Петеру школьная жизнь давалась труднее. Кстати, тогда-то Урсула и узнала, как сложилась в Германии жизнь ее бывшей няньки. К сожалению, о нелепой судьбе Олы у нее примешивалась радость от сознания того, какой опасности они все избежали. Только в конце апреля пришло известие от центра. Ради того, чтобы встретиться с Урсулой, представитель руководства приехал в Германию. Встретились они на праздничном обеде в каком-то незнакомом доме. Урсула подробно рассказала о последних годах в Англии. Тогда-то она и узнала о недоразумении с тайником, но было уже поздно. А скольких неприятностей можно было избежать. Впрочем, как выяснилось, товарищ приехал не только ради радости встречи. Он спросил Урсулу, как она представляет себе свое будущее и хочет ли еще поработать на советскую разведку. У них есть для нее различные варианты. Урсула не поверила своим ушам. После истории с Футом и прекращения связи она уже настроилась на то, что для нее, как для разведчицы, все закончилось. Неужели опять? Это был нелегкий выбор, но Урсула была уже не той 20-летней энтузиасткой, которую привлек к работе Рихард Зорге. И выбор теперь был другим. Она ответила, что ни о чем не жалеет, что ее прежняя работа останется частью ее жизни. Но нервы и способность сосредотачиваться у нее уже не те, что раньше. Не кажется ли товарищу, что 20 лет – достаточный срок? Теперь она хочет жить дома, в ГДР, как полноправная гражданка своей страны и член партии. Представитель центра был очень удивлен. Он был твердо уверен, что Урсула и впредь будет работать на советскую разведку. Он долго беседовал с ней, просил взвесить все еще раз, но ее решение было непреклонно. Она останется дома. Несмотря на мое еще неясное положение, с первого дня я была счастлива. Когда ко мне обращались со словом «товарищ», у меня перехватывало дыхание. Мужчина на улице говорил на берлинском диалекте, и я расплывалась в радостной улыбке. Тот, кто не жил годы и годы вдали от своей страны, едва ли может понять, что чувствует разведчик-нелегал, возвращаясь домой. Она вернулась на родину. Более того, в ее стране победили коммунисты. Сбылись самые смелые мечты 18-летней Урсулы Кучински. Те, что привели ее в далекие 20-е годы в коммунистическую партию. Теперь она хотела жить дома. Так закончилась биография разведчицы Сони. Когда ей вручали второй орден Красного Знамени, представитель ГРУ сказал: «Ваши радиограммы, товарищ Соня, были всегда снарядами, были сильнее снарядов».